Глава 49. Пожар. Как будто молния вспыхнула над городом, вспыхнула и не погасла. Так ярко и празднично все осветилось, такие резкие и четкие очертания приобрело все вокруг, такими удивительными красками засиял мир. Во дворе стояли две пожарные машины, вокруг них суетились люди, разматывая серые шланги. А из разбитого оконца общей кладовой на первом этаже, где спокон веку жильцы хранили старые газеты, сношенную обувь, тряпки, поломанные стулья и всякий прочий житейский хлам, валил серый дым, и время от времени оттуда вымахивали бледные языки огня. «Пашка!» — радостно приветствовал его Юрка Батраков. «Вовремя ты поспел. А у нас, видишь, пожар...» Пояснял он торопливо и весело. «Это чернокнижник, его работа. Бегал все, предупреждал всех. У нас, кричит, пожар, спасайтесь. Я, главное, с похмелья не пойму, в чем дело». А он крикнул и убежал наверх к дантистам. Я окно выбил с дуру и сиганул прямо в майке. Хорошо штанов по пьянке не снял, в штанах спал. «Ты-то что веселишься?» Рассеянно оглядываясь вокруг и тоже улыбаясь, спросил Родионов. «Так пожар же, говорю, Паша!» — пояснил Юра, близко заглядывая ему в лицо. «Вся Россия полыхает. Бор сожгли, а соловушек по гнезду плачет». «Это ты хорошо сказал», — одобрил Павел. «Бор сожгли, а соловушек по гнезду плачет. Это хорошо». Ударили струи бранспойтов. Милиция стала отгонять любопытных, и толпа подалась ближе к улице. Галдели бестолково, бегали беспорядочно, собирались в кучки и рассыпались. Кричал Степаныч, в толпе возбужденно жестикулируя, цепляя пробегающих за рукава. «У нас на Целине фейерверк, мать его душу! 40 лет Великого Октября!» А тут Чумаков и высунься на собрании. «Выдать мне, — говорит, — 40 ведер солярки». Ох, отчаянный был мужик. Ближе, чем на 300 метров, подойти не могли. Фейерверк? Вот то был пожар, так пожар. 40 лет Великого Октября. Всем пожаром пожар. А это что? Тьфу! Действительно, ничего серьезного не произошло. А возгорание было ликвидировано в 5 минут. Сгорели только старые газеты, обуглились обои в темной кладовой, да чуть подкоптилась обшивка над окном снаружи дома. Пожарные оторвали несколько досок вагонки, вывернули зачем-то 3 листа жести на крыше, залили кладовую водой и утащили в суете статуэтку «Охотник с собакой» и бронзовый подсвечник из комнаты профессорши Подомаревой. Вернувшись в дом и погалдев на кухне, жильцы успокоились и постепенно разбрелись по комнатам. И совершенно напрасно они успокоились. Очень скоро выяснилось, что последние события оказались намного страшнее, чем можно было предположить, и виною всему оказался запах. Запах пожара и разора пополз по всем ближним кварталам, притягивая случайных прохожих, заставляя их делать крюка и заворачивать к обожженному дому. Первые неприятности начались на другой же день, когда большинство жильцов неосмотрительно покинули дом, отправившись в ЖЭК с коллективным заявлением о невозможности проживания в обгорелом строении, о скорейшем предоставлении всем отдельных квартир и тому подобное. Их успокоили, пообещали принять меры, но не ранее, чем через 1/2 года, пока не достроится новый дом на окраине Москвы. Но запах пожара страшный, пробудивший атавистические инстинкты. К их возвращению половина стены была уже зверски ободрана неизвестными злоумышленниками. А когда взбудораженные жильцы сунулись в кладовую, то долго молчали, глядя в земляную яму. Пол бесследно пропал. Долго до самой ночи сидели на кухне, натащив туда стульев из комнат, судили и рядили о происшедшем. Пили общий чай. Решено было дежурить по очереди, просить, чтобы установлен был возле дома милицейский пост, потребовать от Джека срочного ремонта. Один только Макс Ундер молча сидел в дальнем углу, не принимая никакого участия в обсуждении общей беды. И только когда все поднялись, чтобы разойтись по комнатам, тихо и страшно произнес: «Не устоит дом». «Что? Как? Что он сказал?» — послышались голоса. «Что сказал, то сказал». И Макс Ундер, сутулившись, глядя в пол, вышел из притихшей кухни. «Его работа», — пояснил Юра, когда шаги стихли. «Да еще чернокнижник, тот тоже мог. У него вещей нет, книги одни, что ему пожар? Рукописи не горят». «Но предупреждать же надо», — возмутилась Стрепетова. «Мы бы тоже вещи к родственникам увезли. Сгореть же могли вещи». «А дантистам-то каково?» — мстительно сказал Юра. «Вот где добра-то народного. Один рояль чего стоит». «Съехали твои дантисты», — перебила баба Вера. «Днем еще съехали. Вон ее спроси». Кивнула она в сторону Подомаревой. «Те супостаты стены рушили, а эти свой живот спасали». «Предатели! Их бы в военное время, да у этой же стены!» — бухнул Кузьма Захарьевич. «Им что, дантистам этим? Им квартиры на чистых прудах обещаны, в самом центре, а нас всех в матюги упрут», — напомнила баба Вера. Что-то вдруг ударило в стену, послышался треск отдираемой вагонки, глухие воровские голоса. «К бою!» — приказал полковник и схватил с плиты сковородку. Быстро разобрали оружие, и цепочкой вслед за Кузьмой Захарьевичем, Сухоруком, двинулись наружу. В руках у Пашки почему-то оказался веник, но в уличной темноте гляделся он громадной неясной алебардой. Юра нес гантели. На улице полковник знаками приказал войску разделиться. Основная сила двинулась вдоль стены, человек пять пошли в обход, возглавляемые Стрепетовой. «В случае чего, орите, что есть мочи», — напутствовал полковник. «И ты, старая корга, иди с ними», — велел Степаныч Подомаревой. «В бою всякий клок дорог, а я тут с крыльца корректировать буду». Что-то тяжко обрушилось в стане врагов, там глухо ахнули и заматерились. Полковник кинулся вперед, за ним, натыкаясь и хоронясь в темноте друг за друга, двинулось все ополчение. В сыром тумане светились далекие фонари, желтели окна соседнего кирпичного дома, дребезжал мирный трамвай, заворачивая за угол. Вся великая страна дремала у телевизоров. Громадная, увеличенная туманом фигура полковника нырнула за угол, и тотчас же раздался его трубный голос. «Стоять! Не с места! Руки за голову!» «У-у-у!» — по-индейски, хлопая себя ладошкой по губам, взвыл за спиной у Родионова Юра. И заполошно где-то далеко за домом отозвались, завизжали женщины. «Атас!» — крикнул чужой воровской голос. «Менты сзади!» Глухой шум борьбы послышался оттуда, где кричал полковник. Пашка бросился в темень наугад и сразу же налетел на какой-то проворный двигающийся куль, упал на него сверху и, откинув в сторону веник, стал хватать руками. Куль взвизгнул и коротко цапнул Пашку зубами. От неожиданности Пашка расслабил хватку, и куль, не переставая визжать, метнулся прочь. И тут же кто-то ударил Родионова по спине тяжелой гантелей. В глазах у него потемнело. Родионов успел подивиться неожиданному эффекту. Все вдруг стало видно ему, как днем. Посреди сражения высился полковник, вздымая к небу дымящуюся сковородку, он увидел старуху Подомареву, бессильно запутавшуюся в кусте сирени и пляшущих вокруг куста женщин. Увидел позади себя пригнувшегося в позе гориллы Юру. И последнее, что он увидел, четыре сутулых фигуры, драпающих с поля боя. В ту же секунду он потерял сознание. Но успело еще промелькнуть в его меркнущем мозгу удовлетворенная мысль. «Наше племя сильное. Много-много». Очнулся он на диване в своей комнате. «Жив», — сообщил Кузьма Захарович. «Сто лет проживет. Молодец». Все жильцы тесно толпились у стола, галдели радостно и возбужденно. Юра со стаканом красного вина подскочил к Пашке. «За победу!» Родионов присел на диване, взял стакан. Голова немного кружилась, но на душе было спокойно. «За победу!» — повторил он, поднимая стакан. Выпили все, даже старуха Подомарева из своей фарфоровой чашки. Полковник пил стоя, с локтя. Голова его была забинтована, лицо багрово пылало. «Друзья мои!» — прогремел он, утерев губы. «Соратники дорогие!» — голос его пресекся. Он сглотнул и продолжал душевно. «Что же мы раньше-то? Собачились, клеветали друг на друга, враждовали, можно сказать. Но перед лицом опасности в смертельный миг спасибо всем, как старый солдат!» Голос его еще раз пресекся, он махнул рукой и отвернулся. Все деликатно отвели глаза. «Прости меня, что я тебя коргой обзывал», — решительно подошел Степаныч к Подомаревой и низко поклонился. «Виват!» — крикнул Юра. «Пей до дна!» Баба Вера, загадочно улыбаясь, встала и вышла из комнаты. Все переглянулись. И тут же из-за двери широко и вольно заиграла гармонь. Дверь распахнулась от удара ноги, и баба Вера словно на ступе влетела в комнату, растягивая меха. Все сорвались с мест. Юра раскинул руки и, притоптывая ногой, пошел кругом. Следом поплыла Стрепетова, размахивая платком. Полковник подхватил с кресла профессоршу, завертел ее в вальсе. Молча и сурово плясал татарин Косым со своей Айшой. Топтался посредине комнаты чернокнижник, и даже Макс Ундер, сидя в дальнем углу, топал ногами в пол. Уперев руки в бока, набычившись, пошел на косых каблуках Скорняк. Дробно вылетел Родионов, зверски осклабившись. Словом, все, что находилось в комнате, пришло в движение. Плясали долго, пока баба Вера не стала сбиваться. Ох, уморилась! Довольно выдохнула она, ставя гармонь на пол. «Выпить надо!» Давненько так не гуляла. И снова пошло веселье своим чередом. «Он на меня сломом, падла!» — кричал Юра. «А я гантелей ему по спине!» Крякнул только подлюка и пополз куда-то. Надо утром проверить, нет ли трупа. Постепенно веселье пошло на убыль. Спели еще несколько песен. Хорошо прозвучал «Варяг», но особенно задушевно получилось «Враги сожгли родную хату».